Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Глава 2. Рождение нацистской партии. 10 ноября 1918 года, в пасмурное осеннее воскресенье, Адольф Гитлер пережил события, которые, пребывая в состоянии озлобленности и отчаяния, назвал величайшим злодеянием века. Примечание автора. Гитлер использовал это выражение в первом издании «Майн Кампф» в Германии. Однако в последующих изданиях слово «злодеяние» было заменено словом «революция». Это невероятное известие раненым солдатам, находящимся на излечении в военном госпитале в Посевалке, небольшом городке Померании, расположенном к северо-востоку от Берлина, принес пастор. Гитлер поправлялся в госпитале после временной потери зрения, явившейся следствием контузии, полученной во время газовой атаки, предпринятой англичанами под Ипром месяц назад. Пастор сообщил им, что кайзер отрекся от престола и бежал в Голландию. За день до этого в Берлине была провозглашена республика. На рассвете 11 ноября во Франции, в местечке Компьен, должно состояться подписание мирного договора. Война проиграна. Германия остается уповать на милость победивших союзников. Пастор схлипывал. «Я не мог этого вынести», — пишет Гитлер, вспоминая тот день. «Снова все потемнело и поплыло перед глазами. Шатаясь и спотыкаясь, я добрался до палаты, упал на койку и уткнулся в подушку. Голова раскалывалась. И так все оказалось напрасно. Напрасны все эти жертвы и страдания. Когда, преодолевая смертельный страх в душе, мы, несмотря ни на что, выполняли свой долг. Напрасна гибель 2 миллионов человек. Разве за это они отдали свои жизни? Неужели это было нужно лишь для того, чтобы горстка презренных преступников смогла прибрать к рукам наше Отечество?» Впервые после того, как он стоял у могилы матери, Гитлер, по его словам, не выдержал и разрыдался. «Я не мог ничего с собой поделать. Подобно миллионам соотечественников, он в тот момент не мог признать и никогда не признавал очевидный, ошеломляющий факт, что Германия потерпела поражение на поле битвы. Как миллионы других немцев, Гитлер был храбрым и отважным солдатом. Позднее кто-то из политических противников фюрера станет обвинять его в трусости, проявленной во время боя. Но если говорить честно, никаких порочащих его доказательств нет». После трехмесячной подготовки Гитлер в конце октября 1914 года попал на фронт в качестве связного 1-й роты 16-го Баварского резервного пехотного полка. А через 4 дня тяжелых боев его часть понесла серьезные потери в первом сражении под Ипром, где англичанам удалось приостановить продвижение немцев к Ла-Маншу. Хозяину дома, у которого Гитлер проживал в Мюнхене, портному по фамилии Поп, он писал, что за эти 4 дня численный состав полка сократился с 3500 до 600 человек, что в живых осталось только 30 офицеров, а 4 роты пришлось расформировать. На войне Гитлер был 2 раза ранен. Первый раз 7 октября 1916 года в битве на Сомме его ранило в ногу. После госпитализации он в марте 1917 года возвращается в полк Листа, названный так по фамилии первого командира. Гитлера повысили в звании, теперь он уже ефрейтор, и летом участвует в битве за французский город Арас. И в 3-м сражении под Ипром полк, в котором он служил, оказался в центре последнего отчаянного наступления германской армии весной и летом 1918 года. В ночь на 13 октября в ходе сражения под Ипром Гитлер стал жертвой массированной газовой атаки англичан в районе южнее Вервика. «Я попятился назад, чувствуя, как обожгло глаза», — пишет он, запоминая последнюю картину войны. «Через несколько часов мои глаза превратились в пылающие угли, и окружающее померкло. Гитлера дважды награждали за храбрость. В декабре 1914 года железным крестом второй степени, а в августе 1918 года железным крестом первой степени, которым редко награждали простых солдат в имперской армии. Один из бывших друзей по военной службе заверяет, что Гитлер удостоился этой желанной награды за то, что взял в плен 15 англичан. Другой утверждает, что это были французы. В официальных же архивах полка Листа по поводу его геройского поступка ничего не сказано. Там вообще нет каких-либо сведений о том, за что присуждались награды. Как бы то ни было, несомненно одно, ефрейтор Гитлер получил железный крест первой степени и с гордостью носил его до конца жизни. Однако с точки зрения рядовых солдат Гитлер был странным типом. Это отмечают многие его сослуживцы. Он не получал, как другие, ни писем, ни подарков из дома, никогда не просил своего увольнения и, в отличие от других военнослужащих, не проявлял интереса к женщинам. Никогда не сетовал на грязь, на вшей, на смрад и слякоть передовой. Был равнодушен к невзгодам, с предельной серьезностью воспринимал суть войны и судьбу, уготованную Германии. «Мы все ругали его и считали невыносимым», — вспоминал впоследствии один из его боевых товарищей. «Он был среди нас белой вороной и отмалчивался, когда все проклинали войну». Другой описывает, что Гитлер любил сидеть в углу солдатской кухни, глубоко задумавшись и обхватив голову руками. Он мог вдруг вскочить и, возбужденный бегая, заговорить о том, что, несмотря на нашу тяжелую артиллерию, нам не дадут одержать победу, поскольку невидимые враги немецкого народа намного страшнее самых мощных его орудий. Время от времени Гитлер яростно обрушивался на этих невидимых врагов, евреев и марксистов. Разве не усвоил он еще в Вене, что именно они являются источником всех бед? И действительно, разве Гитлер не убедился в этом, находясь в родной Германии после ранения в ногу? Выписавшись из госпиталя, расположенного в Биеллице под Берлином, он какое-то время провел в столице, а затем отправился в Мюнхен. Везде он сталкивался с тем, что всякие негодяи вовсю склоняли войну и не хотели, чтобы она поскорее закончилась. Повсюду было полно бездельников. А кто они, как не евреи? Конторы, писал Гитлер, переполнены евреями. Почти все служащие были евреями. Почти все евреи служащими. В период с 1916 по 1917 год все производство контролировалось еврейскими финансовыми кругами. Евреи обкрадывали целую нацию и подчиняли ее себе. С ужасом наблюдал я за тем, как надвигается катастрофа. Гитлер не мог вынести этого и был рад, что, по его словам, вернуться на фронт. Еще более нетерпимо отнесся он к бедствию, которое постигло любимое отечество в ноябре 1918 года. Ему, как и большинству немцев, это представлялось ужасным и несправедливым. Германская армия потерпела поражение не на поле боя. Удар в спину нанесли предатели, находившиеся дома, в тылу. Гитлер, так же, как и многие немцы, поверил в миф об ударе в спину, который больше, чем что-либо другое, подрывал авторитет Веймарской республики и прокладывал путь к его собственному триумфу. Хотя миф на поверку оказался несостоятельным. Генерал Людендорф, фактически возглавлявший штаб Верховного командования, 28 сентября 1918 года настаивал на немедленном перемирии, а его номинальный начальник, фельдмаршал фон Гинденбург, поддерживал действия генерала. На состоявшемся 2 октября в Берлине заседании Имперского совета, на котором председательствовал кайзер Вильгельм II, Гинденбург повторил требования штаба Верховного командования о немедленном перемирии. «Армия, — говорил он, — не может ждать 48 часов». В письме, написанном в тот же день, Гинденбург прямо заявил, что военное положение настолько настоятельно требует прекращения военных действий. Об ударе в спину не было сказано ни слова. Лишь позднее знаменитый герой войны подписался под мифом. выступая в слушаниях перед Следственным комитетом Национального собрания 18 ноября 1919 года, через год после окончания войны. Гинденбург сказал: «Как справедливо заметил один английский генерал, германской армии нанесли удар в спину». Гражданское правительство, возглавляемое принцем Баденским Максом, не было информировано об ухудшении военного положения штабом Верховного командования вплоть до конца сентября 1918 года и на протяжении нескольких недель отклоняло требования Людендорфа о перемирии. Надо было жить в Германии в период между двумя войнами, чтобы до конца понять, насколько широко этот миф распространился среди немецкого населения. Убедительные факты опровергали этот миф, однако правые старались их не замечать. Они по-прежнему разглагольствовали о том, что виновниками всему были преступники ноября. Гитлер настойчиво вдалбливал данный тезис в сознание масс. При этом предавалось забвению то обстоятельство, что именно германская армия ловко подвела республиканское правительство к подписанию перемирия, на котором настаивали немецкие военачальники, а впоследствии рекомендовала правительству принять условия Версальского мирного договора. Сбрасывался со счетов и тот факт, что социал-демократическая партия без особого энтузиазма пришла к власти в 1918 году, лишь для того, чтобы уберечь страну от хаоса и угрозы большевизма. Она не несла ответственности за крах Германии. Вина за это лежит на прежнем правительстве, находившемся у власти. Однако миллионы немцев не желали согласиться с такой постановкой вопроса. Нужно было найти козлов отпущения, повинных в поражении Германии, в унижении и лишениях, которые ей пришлось испытать. Поэтому они легко дали убедить себя в том, что во всем виноваты преступники ноября, которые подписали капитуляцию и сформировали демократическое правительство, свергнув старую монархию. В «Майн кампф» Гитлер довольно часто упоминает о легковерии немцев. В самое ближайшее время ему с максимальной для себя выгодой удастся воспользоваться этой чертой своего народа. Когда вечером 10 ноября 1918 года пастор ушел из военного госпиталя в Посевалке, для Адольфа Гитлера наступили страшные дни и еще более страшные ночи. «Я знал, — писал он, — что все потеряно. Лишь глупцы, лжецы и преступники могли надеяться на снисходительность противника. В эти ночи во мне пробудилась ненависть. Ненависть к тем, кто был ответственен за все это. Жалкие и ничтожные преступники. Чем более четко я пытался представить себе весь ужас происшедшего, тем сильнее нарастало во мне чувство возмущения и стыда. Могла ли физическая боль в глазах сравниться с этим стыдом? Затем следовали такие строки. И тогда я понял, чему должен посвятить себя. Я решил заняться политикой. Это решение, как известно, стало роковым как для самого Гитлера, так и для всего мира. Образование нацистской партии. Перспективы сделать политическую карьеру в Германии для 32-летнего австрийца, без средств, без друзей, не имеющего ни специальной подготовки, ни профессии, ни постоянной работы, не имеющего какого-либо опыта политической деятельности, были малоутешительными. И поначалу Гитлеру, казалось, понимал это. «Целыми днями, — писал он, — я думал, что мне делать. Но все мои размышления неизбежно сводились к тому, что, будучи никому не известен, я не располагал какой-либо серьезной базой для занятий полезной деятельностью». В конце ноября 1918 года Гитлер вернулся в Мюнхен. Он с трудом узнал этот ставший для него родным город. Здесь также произошла революция. Король отрекся от престола. Баварией управляли социал-демократы, которые создали Баварское народное государство. Его возглавил Курт Эйснер, популярный еврейский писатель, родившийся в Берлине. 7 ноября коренастый Эйснер, привлекавший внимание мюнхенцев импозантной седой бородой, пенсне и огромной черной шляпой, проследовал по улицам города в сопровождении нескольких сот жителей, без единого выстрела занял здание парламента и правительства и провозгласил республику. 3 месяца спустя он был убит молодым офицером, придерживавшимся правых взглядов, графом Антоном Арковале. Рабочие создали Советскую Республику, которая, однако, просуществовала недолго. 1 мая 1919 года войска регулярной армии из Берлина вместе с баварскими добровольцами, так называемыми добровольческим корпусом, вошли в Мюнхен и свергли коммунистическое правительство. Они убили несколько сот человек, многие из которых не являлись членами коммунистической партии, мстя за то, что с ведома предыдущего правительства было расстреляно более 10 заложников. Несмотря на то, что на время была формально восстановлена власть умеренных социал-демократов и правительство возглавил Йоганнес Хоффман, бразды правления в Баварии практически перешли к правым. Что же представляли собой правые Баварии в это смутное время? К ним принадлежали кадровые военные рейхсвера, монархисты, мечтавшие о возвращении династии Виттельсбахов. Сюда же примыкали консерваторы, которые ненавидели демократическую республику, образованную в Берлине. Со временем ряды правых пополнила армия демобилизованных солдат, для которых 1918 год стал правовестником краха надежд. Будучи вырванными из мирной жизни в 1914 году, они не могли найти работу и место в современном обществе. Война закалила и в то же время ожесточила их. Но невозможно было избавиться от укоренившихся привычек и изменить себя. К числу таких людей одно время принадлежал и Гитлер. Они, как впоследствии напишет он, стали революционерами, которые по-своему приветствовали революцию и стремились к тому, чтобы революция сделалась условием их существования. Вооруженные отряды добровольческого корпуса возникали по всей Германии и тайно вооружались рейхсвером. Поначалу они использовались главным образом для усмирения поляков и прибалтов в районе спорных пограничных восточных территорий. Однако вскоре их начали привлекать к участию в заговорах, направленных на свержение республиканского строя. В марте 1920 года один из таких отрядов, возглавляемый капитаном Эрхардом, печально известная бригада Эрхарда, занял Берлин и содействовал провозглашению канцлером доктора Вольфганга Каппа, придерживавшегося крайне правых взглядов. Войска регулярной армии под командованием генерала фон Секта были приведены в состояние боевой готовности, а тем временем президент республики и правительство поспешно бежали в западную часть Германии. Лишь благодаря всеобщей забастовке, организованной профсоюзами, удалось восстановить власть республиканского правительства. Одновременно произошел военный переворот в Мюнхене, который оказался более удачным. 14 марта 1920 года при содействии рейхсвера было низложено социалистическое правительство Хоффмана, и власть захватили правые во главе с Густавом фон Каром. Баварская столица словно магнит притягивала теперь к себе все существующие в Германии силы, не признававшие условий Версальского договора, а стремившиеся покончить с республикой и восстановить авторитарную власть. Нередко здесь находили прибежище и теплый прием кондотьеры свободного корпуса, включая тех, кто входил в бригаду Эрхарда. Генерал Людендорф также обосновался здесь вместе с горсткой бывших офицеров, недовольных своей судьбой. Примечание автора. В конце войны Людендорф бежал в Швецию. Изменив внешность, он наклеил фальшивые усы и надел темные очки. Генерал вернулся в Германию в феврале 1919 года, предварительно прислав жене следующее письмо. «Революционеры сделают самую большую глупость, если оставят нас в живых. Поскольку, если мне удастся когда-либо вновь прийти к власти, я буду к ним беспощаден. Я с легкой совестью повесил вот тогда Эберта, Шейдемана и компанию и смотрел бы, как они болтаются на виселице. Эберт был первым президентом Веймарской республики, Шейдеман ее первым канцлером. Людендорф, хотя и подчинялся Гинденбургу, фактически являлся диктатором Германии в последние 2 года войны. В Мюнхене замышлялись политические убийства, в том числе убийство Матиаса Эрцбергера, умеренного политического деятеля, католика, у которого хватило мужества подписать от имени Германии перемирие, когда генералы уклонились от этого, а также покушение на Вальтера Ротенау, блестяще образованного министра иностранных дел, которого экстремисты ненавидели, поскольку он был евреем, и, проводя политику германского правительства, старался выполнить некоторые условия Версальского договора. Именно здесь, на благодатной почве Мюнхена, Адольф Гитлер стал развивать активную деятельность. Когда Гитлер в конце ноября 1918 года вернулся в Мюнхен, он узнал, что его батальоном заправляют советы солдатских уполномоченных. Это его так возмутило, что он решил уехать сразу же и как можно быстрее. Зиму Гитлер провел в лагере для военнопленных в Траунштейне, недалеко от австрийской границы. В Мюнхен он вернулся весной. В Майн Кампф он вспоминает, что своим поведением вызвал недовольство левого правительства и утверждает, будто ему удалось избежать ареста только благодаря тому, что у него хватило смелости наставить карабин на 3 негодяев, которые пришли брать его. Сразу после свержения власти коммунистов Гитлер стал, как он сам об этом пишет, впервые в большой или меньшей степени приобщаться к политической деятельности. Деятельность эта по существу сводилась к тому, что он информировал следственную комиссию, созданную во 2-м пехотном полку, для рассмотрения дел тех, кто нес ответственность за непродолжительное пребывание у власти в Мюнхене Советов народных уполномоченных. По всей вероятности, услуги, оказанные Гитлером, сочли весьма ценными, и армейское руководство подыскало для него новую работу. Его определили на службу в пресс-бюро политического отдела окружного командования армии. Германская армия, вопреки традиции, в то время активно участвовала в политической жизни страны, особенно в Баварии, где военным удалось наконец привести к власти угодное им правительство. В целях пропаганды консервативных взглядов для солдат были организованы курсы политического инструктажа, которые в частности прилежно посещал Адольф Гитлер. Однажды, как явствует из его рассказов, он тоже выступил на занятии, когда кто-то из присутствующих хорошо отозвался о евреях. Разглагольствования Гитлера, очевидно, настолько понравились начальству, что вскоре он был назначен в один из полков, дислоцированных в Мюнхене, офицером по общеобразовательной подготовке. Основной задачей указанной подготовки являлась борьба с опасными идеями – пацифизмом, социализмом, демократией. Так военные представляли себе свою роль в демократической республике, которой присягнули на верность. Это назначение стало в жизни Гитлера важным событием, первым признанием его заслуг на политическом поприще, где ему так хотелось отличиться. Прежде всего появилась возможность опробовать свои ораторские способности, которые, как он всегда подчеркивал, служили главной предпосылкой успешной политической карьеры. «Так мне предоставили возможность, — пишет Гитлер, — выступать перед более многочисленной аудиторией. И ощущение собственной силы, которая подспудно давно зрела во мне, получило теперь практическое подтверждение. Я мог говорить». Это открытие очень льстило Гитлеру, хотя и было воспринято как само собой разумеющееся. Он опасался, как бы не сел голос в результате многочисленных газовых атак на фронте, однако теперь убедился, что голос окреп, и его слышно по меньшей мере во всех углах казармы. Гитлер стал развивать в себе ораторские способности, благодаря чему сравнительно легко превратился в самого красноречивого оратора Германии, который, выступая по радио, магической силой голоса был в состоянии всколыхнуть миллионы людей. Однажды, в сентябре 1919 года, Гитлер получил приказ политического отдела армии присмотреться к деятельности небольшой политической группы, которая именовала себя Рабочей партией Германии. Военные подозрительно относились к рабочим партиям, поскольку они придерживались в основном социалистической либо коммунистической ориентации, но эта группа, по их мнению, была иной. Гитлер заметил, что совершенно ничего не слышал о ней. И все же он знал одного из тех, кто должен был выступать на собрании партии, в деятельности которой ему поручили разобраться. За несколько недель до этого, на одном из занятий по общеобразовательной подготовке, Гитлер прослушал лекцию Готфрида Федера, инженера-строителя, фанатично увлекавшегося экономикой. Лектор был одержим идеей, что большинство экономических проблем Германии коренится в так называемом спекулятивном капитале, в противовес созидательному и продуктивному капиталу. Федер ратовал за устранение капитала первого типа и с этой целью создал в 1917 году организацию «Германская лига борцов за искоренение процентного рабства». На Гитлера, не разбиравшегося в экономике, выступление инженера произвело сильное впечатление. В требовании Федера искоренить процентное рабство Гитлер узрел важную предпосылку создания новой партии и ощутил мощный призыв к предстоящей борьбе. Тем не менее, вначале он не придал особого значения деятельности Рабочей партии Германии. Он пошел на собрание, выполняя приказ. Собрание, по его мнению, было скучным. В темноватом зале пивного бара Штернеркерброй сидело человек 25. В то время многие, кого не удовлетворяло происходящее, считали, что надо создать новую партию, писал Гитлер. Повсюду, как грибы, стали расти новые организации, чтобы по прошествии какого-то времени незаметно исчезнуть. Именно так и подходил тогда к Рабочей партии Германии. Когда Федер закончил выступление, и Гитлер хотел было уйти, вскочил некий профессор и стал оспаривать аргументы Федера, ратуя за то, чтобы Бавария отделилась от Пруссии и вместе с Австрией образовала новое южногерманское государство. Подобные идеи были тогда популярны в Мюнхене, но высказанное предложение взбесило Гитлера, и он взял слово, чтобы изложить свою точку зрения. Гитлер говорил, вероятно, так резко, что профессор покинул собрание мокрый, как пудель, а присутствующие с удивлением разглядывали незнакомого молодого оратора. Кто-то, Гитлер не запомнил фамилию, прихрамывая, подошел к нему и сунул в руки небольшую брошюру. Это был Антон Дрекслер, слесарь по специальности, которого, пожалуй, можно считать основателем национал-социализма. Болезненный и неказистый Дрекслер, не получивший надлежащего образования, имеющий, пусть не глубокие и противоречивые, однако самостоятельные суждения, плохой писатель и никудышный оратор, работал в ту пору в железнодорожных мастерских Мюнхена. 7 марта 1918 года он создал комитет независимых рабочих для борьбы с марксизмом, свободных профсоюзов и агитации за справедливый мир для Германии. Комитет фактически был ответвлением более широкого движения, возникшего на севере Германии под названием «Ассоциация по поддержанию мира среди рабочих». В Германии вплоть до 1933 года существовало очень много инициативных групп, имевших весьма претенциозные названия. Дрекслер никогда не собирал под свои знамена более 40 человек, поэтому в январе 1919 года он объединил комитет с аналогичной группой, политическим кружком рабочих, который возглавлял журналист Карл Харрер. Новая организация, насчитывавшая меньше 100 членов, именовала себя Рабочей партией Германии. Первым председателем стал Харрер, В «Майн кампф» Гитлер мало говорит о своих бывших соратниках, однако воздает должное Харреру, называя его честным и, несомненно, широко образованным человеком, сожалея, правда, что тот не обладал ораторским искусством. На следующее утро Гитлер внимательно изучил брошюру, которую сучил ему Дрекслер. Этот эпизод он подробно описывает в «Майн кампф». Было 5 часов утра. Гитлер проснулся и, как обычно, чуть приподнявшись на койке в казарме 2-го пехотного полка, наблюдал за тем, как мыши подбирали крошки хлеба, специально разбросанные им по полу накануне. «Мне в своей жизни довелось испытать такую нищету», — замечает Гитлер, — «что я хорошо представлял себе голод и то удовольствие, которое получали эти маленькие создания». Он вспомнил о брошюре и принялся за чтение. Брошюра называлась «Мое политическое пробуждение». К немалому удивлению Гитлера, в ней содержались идеи, над которыми он задумывался в последние годы. Главную задачу Дрекслер видел в создании такой политической партии, которая опиралась бы на широкие массы рабочего класса, но в отличие от социал-демократов носила бы националистический характер. В свое время он являлся членом Патриотического Отечественного фронта, однако вскоре мелкобуржуазные настроения, преобладавшие в партии, которая, по-видимому, вообще не имела связи с народными массами, разочаровало его. В Вене, как мы уже отмечали ранее, Гитлер стал с презрением относиться к буржуазии по той же причине, из-за ее полного безразличия к интересам рабочего класса и их семей и социальным проблемам. Таким образом, идеи Дрекслера определенно привлекли внимание Гитлера. В тот же день он получил почтовую открытку, из которой с удивлением узнал, что принят в рабочую партию Германии. «Я не знал, смеяться мне или сердиться», — вспоминал позднее Гитлер. «У меня не было никакого желания вступать уже в уже существующую партию, поскольку я хотел создать свою собственную. Поэтому это предложение я расценил как самоуверенное и неподходящее». Гитлер собрался было ответить письменным отказом, но любопытство взяло вверх, и он решил пойти на заседание комитета, куда его пригласили, и лично объяснить причины, почему он не хочет вступать в эту нелепую малочисленную организацию. Пивная, где должно было проходить собрание, носившее название «Цумальтен Розенбад», находилась на Херенштрассе и представляла собой крайне запущенное заведение. Я миновал плохо освещенный зал, в котором не было ни души, и, открыв дверь в конце зала, очутился лицом к лицу с членами комитета. За столом, при слабом свете газовой лампы, сидели 4 молодых человека. Среди них находился автор брошюры, который самым радушным образом поздоровался со мной и поздравил с принятием члена рабочей партии Германии. Я был действительно несколько обескуражен. Затем зачитали протокол последнего собрания и выразили секретарю вотум доверия. Заслушали отчет казначея. В общей сложности ассоциация располагала суммой в 7 марок 50 фенигов и утвердили его. Все соответствующим образом было занесено в протокол. Первый председатель партии ознакомил собравшихся с ответами на письма из Киля, Дюссельдорфа и Берлина, которые были одобрены единогласно. Потом сделали сообщение о поступившей почте. Какой ужас! Клуб самого низкого пошиба, стоило ли вступать в эту организацию? И все же эти потрепанные жизнью жалкие люди, собравшиеся в плохо освещенной комнате, чем-то привлекли Гитлера. Желанием создать новые движения, более мощные, чем партия в привычном смысле этого слова. В тот вечер Гитлер вернулся в казарму, размышляя над труднейшим вопросом в своей жизни, следует ли вступать в партию. Разум подсказывал ему, что лучше отклонить предложение, но в то же время даже незначительная организация в состоянии предоставить молодому человеку по полному энергии и идей возможность по-настоящему проявить свою активность. Гитлер задумался над тем, что он может сделать для достижения данной цели. «Меньше всего меня смущало то, что я беден и не имею средств к существованию. Больше беспокоило, что я принадлежал к безымянной толпе, был одним из миллиона, чья жизнь и смерть или смерть оставляет совершенно равнодушными даже их ближайших соседей. Помимо всего, неизбежно возникали проблемы, связанные с отсутствием надлежащего образования. После 2 дней волнений и размышлений я в конце концов пришел к выводу, что мне надо сделать этот шаг. Это было самое важное решение, которое я принял в своей жизни. С этого момента для меня не было и не могло быть пути назад. Адольфа Гитлера тут же приняли 7-м членом комитета Рабочей партии Германии. Следует здесь упомянуть о 2 членах данной малочисленной партии, которые сыграли важную роль в становлении Гитлера. Капитан Эрнст Рем, служивший в штабе 7-го окружного командования армии в Мюнхене, вступил в партию раньше Гитлера. Коренастый, с бычьей шеей и маленькими глазками, со шрамами на лице, типичными для кадрового офицера, часть носа ему оторвало пулей в 1914 году. Рем увлекался политикой и от природы был неплохим организатором. Как и Гитлер, он испытывал жгучую ненависть к Демократической Республике и преступникам ноября, приложившим руку к ее провозглашению. Рем мечтал восстановить сильную националистическую Германию, и как Гитлер считал, что это в состоянии сделать только партии, опирающиеся на поддержку низших классов, выходцем из которых, в отличие от большинства офицеров, он был. Этот решительный, неистовый гомосексуалист сформировал первый нацистский взвод головорезов, вскоре превратившийся в армию штурмовиков, которой он и командовал вплоть до 1934 года, когда был расстрелян с санкцией Гитлера. Рем не только привел в быстрорастущую партию многих бывших военных и добровольцев свободного корпуса, которые образовали костяк организации в первые годы ее существования, но и, находясь на действительной службе, обеспечивал защиту Гитлеру и его движению, а иногда и поддержку властей. Без содействия Рема Гитлеру вряд ли удалось бы развернуть широкую кампанию по подстрекательству населения к свержению республиканского режима. Гитлер, безусловно, не смог бы столь безнаказанно прибегать к террору и запугиванию, если бы нетерпимость баварского правительства и полиции. Дитриха Эккарта, который на 21 год был старше Гитлера, часто называли духовным отцом национал-социализма. Остроумный журналист, посредственный поэт и драматург, он перевел Пер Гюнта Ибсена на немецкий язык и написал несколько пьес, которым не суждено было увидеть свет рампы. Эккарт в Берлине, подобно Гитлеру в Вене, вел богемный образ жизни и пристрастился к спиртному и морфию. Какое-то время он находился в психиатрической лечебнице, где ему удалось, наконец, поставить свои драмы, используя в качестве актеров содержавшихся там больных. В конце войны Эккарт вернулся в Баварию. Там, в винном погребе Бренесель, расположенном в Швабинге, артистическом квартале Мюнхена, он во всеуслышание разглагольствовал о превосходстве арийцев и призывал к уничтожению евреев и свержению свиней, правящих в Берлине. Хайден, работавший в ту пору журналистом в Мюнхене, приводит высказывание Эккарта с пафосом, обратившегося к завсегдатаям винного погребка Бринесель в 1919 году. «Возглавить нашу организацию должен человек, который бы не испугался пулеметной очереди. Надо нагнать страха на всю эту чернь. Нам не следует использовать военных, поскольку народ их больше не уважает. Лучше всего подошел бы какой-нибудь рабочий, умеющий говорить. Он не должен быть слишком умным. Лучше, если это будет холостяк, тогда нам легче подыскать ему женщину». Вполне естественно, что поэт и большой любитель спиртного нашел в лице Адольфа Гитлера именно того человека, которого искал. Эккарт стал близким другом и советчиком Гитлера, снабжал его книгами помогал улучшить как стиль письма, так и разговорный немецкий. Он вел его в круг своих знакомых, в число которых входили не только состоятельные люди, с готовностью вносившие деньги в фонды партии и материально поддерживавшие самого Гитлера, но и такие будущие помощники фюрера, как Рудольф Гесс и Альфред Розенберг. Гитлер сохранил уважение к Экерту, который умер от белой горячки в декабре 1923 года, и в последних словах «Майн кампф» выразил признательность своему эксцентричному наставнику, назвав одним из лучших, кто посвятил жизнь пробуждению нашего народа своим творчеством, помыслами и, наконец, своими делами. Так выглядело странное сборище людей, стоявших у истоков национал-социализма, создавших, не отдавая себе в том отчета, движение, которое за 13 лет охватит самую мощную страну в Европе и приведет к установлению в Германии Третьего Рейха. Недалекий слесарь Дрекслер заложил основу движения, пьяный поэт Экарт развил определенные духовные ценности, чудаковатый экономист Федер сформировал то, что считалось идеологией. Комсоксалист Рен обеспечил движению поддержку военных и ветеранов войны. Однако задачу по превращению скромного дискуссионного клуба в то, что вскоре станет мощной политической партией, взял на себя на данном этапе никто иной, как бывший бомж Адольф Гитлер, которому в то время было 30 лет и которого еще никто не знал. Все идеи, которые Гитлер вынашивал со времени голодного одиночества в Вене, теперь можно было осуществить на практике. И внутренняя энергия, скрытая от посторонних глаз, прорвалась наружу. Он подтолкнул свой скромный комитет к организации многочисленных митингов. Гитлер сам печатал на машинке и распространял приглашения. Впоследствии он вспоминал, как однажды раздал 80 таких приглашений. Они сидели и ждали приглашенных. Через час председатель должен был открыть митинг. Нас снова было семеро. Семеро старых друзей. Но Гитлер не терял надежды. Он увеличил количество приглашений, печатая их на ротаторе, и чтобы собрать средства, дал объявление в местной газете. Успех, по его словам, был просто поразительный. На митинг пришло 111 человек. Гитлер впервые должен был выступить публично после приветствия мюнхенского профессора. Харрер, который в то время формально возглавлял партию, возражал. Этот господин, в честности которого в принципе нет оснований сомневаться, писал позднее Гитлер, был твердо уверен, что я в состоянии выполнять отдельные поручения, но никоим образом не выступать с речами. Я говорил в течение получаса, и то, что я раньше лишь интуитивно ощущал в себе, сейчас воплотилось в реальность. Я действительно мог выступать. По утверждению Гитлера, аудитория была буквально наэлектризована его пламенной речью. Энтузиазм присутствовавших вылился в пожертвования в размере 300 марок, которые на какое-то время помогли решить финансовые проблемы партии. В начале 1920 года Гитлер занялся пропагандистской работой, то есть деятельностью, о которой подумывал еще в Вене. Осознав всю ее важность для социалистической и христианской социальной партии, Гитлер сразу же приступил к организации крупнейшего митинга, о котором столь малочисленная партия раньше не мечтала. Он должен был состояться 24 февраля 1920 года в известном пивном заведении «Хофбройхаус», имевшем 2000 посадочных мест. Коллеги Гитлера по партии сочли его сумасшедшим. Харрер, знак протеста, сложил с себя полномочия председателя и был заменен Дрекслером, который довольно скептически отнесся к планам Гитлера. Впоследствии Гитлер подчеркивал, что руководил подготовкой митинга лично. И действительно, это событие так много значило для него, что первый том «Майн кампф» он закончил подробным описанием митинга, поскольку именно тогда партия, выйдя за рамки небольшого клуба, впервые оказала определяющее влияние на самый существенный фактор нашего времени – общественное мнение. Гитлер не был даже запланирован в программе митинга в качестве основного докладчика. Эта роль была уготована некоему доктору Иоганнесу Гингфельдеру, врачу-гомеопату, известному пустозвону. Аудитория на его выступление не отреагировала. Затем слово взял Гитлер. Вот как он сам пишет об этом. В зале стоял шум. То тут, то там вспыхивали потасовки. Группа наиболее верных боевых товарищей и наших сторонников пытались урезонить хулиганствующие элементы – коммунистов и социалистов. Потребовалось время, пока в зале навели порядок. Тогда только я начал говорить. Через полчаса аплодисменты заглушили отдельные вопли и крики. Когда 4 часа спустя зал опустел, я осознал, что теперь основные цели нашего движения уже не останутся без внимания, поскольку они завладели умами немецкого народа. В ходе выступления Гитлер впервые огласил 25 пунктов программы Рабочей партии Германии. Программа эта была на скорую руку составлена Дрекслером, Федером и Гитлером. Большинство каверзных вопросов, которые задавали Гитлеру, в действительности были направлены против отдельных положений программы. Но сам Гитлер считал, что ее приняли полностью. С 1 апреля 1920 года она стала официальной программой, теперь уже Национал-социалистической рабочей партии Германии. Это, безусловно, сборная солянка, приготовленная для рабочих, мелкой буржуазии и крестьян. Большинство положений к моменту прихода партии к власти были забыты. Многие авторы, пишущие о Германии, насмехались над этим, и нацистский вождь впоследствии приходил в смущение, когда ему напоминали о некоторых положениях программы. И все же, как в случае с основными принципами, изложенными в «Майн кампф», наиболее важные ее положения в Третьем Рейхе были выполнены, что имело страшные последствия для миллионов людей как в самой Германии, так и за ее пределами. В первом же пункте программы содержится требование об объединении всех немцев в единую Великую Германию. Разве не на этом настаивал рейхсканцлер Гитлер, когда присоединил Австрию 6 миллионами немцев и захватил Судеты, где проживало 3 миллиона немцев? И разве не требование фюрера вернуть Германии Данциг и другие области Польши, в которых большую часть населения составляли немцы, привело к нападению на нее и развязыванию Второй мировой войны? И разве не кроется одна из причин мировой трагедии в том, что в период между войнами многие либо игнорировали, либо высмеивали нацистские цели, которые пытался изложить в программе Гитлер? Безусловно, антисемитские положения программы, обнародованной 24 февраля 1920 года в Мюнхенской пивной, явились довольно тревожным сигналом. Евреев нельзя принимать на службу, допускать в прессу, надо отказывать им в получении гражданства. Приехавшие в Германию после 2 августа 1914 года должны были покинуть страну. Многие пункты партийной программы своей демагогической направленностью, несомненно, отвечали настроениям низших классов. В тяжелые для них времена симпатии, относившихся к радикальным и даже социалистическим лозунгам. 11-й пункт, например, предусматривал отмену нетрудовых доходов. 12-й пункт – национализацию трестов. 13-й – дележ прибыли крупных промышленных предприятий с государством. 14-й – ликвидацию земельной ренты и спекуляции с землей. В 18-м пункте содержалось требование карать смертью изменников, ростовщиков и спекулянтов. 16-й пункт, призывая к сохранению здоровой буржуазии, настаивал на передаче универмагов в общественную собственность и в аренду мелким торговцам по низкой цене. Данные требования были включены в программу по настоянию Дрекслера и Федера, которые, очевидно, по-настоящему верили в социализм Национал-социалистической партии. Именно эти идеи приводили Гитлера в замешательство, когда крупные промышленники и землевладельцы начали довольно основательно пополнять партийную кассу, в результате чего ни одно из этих требований, естественно, не было осуществлено. Наконец, следует отметить 2 положения программ, которые Гитлер выполнил, как только стал канцлером. 2-й пункт содержал требование отменить Версальский и Сен-Жерменские мирные договоры, а последний, 25-й пункт, предусматривал создание сильной централизованной государственной власти. Эти положения, так же как пункты, требующие объединения всех немцев в Рейхе, были включены в программу партии по настоянию Гитлера и свидетельствуют о том, что даже тогда, когда была едва известна за пределами Мюнхена, Гитлер смотрел далеко вперед, когда партия была известна. В тот период сепаратистские настроения в Баварии были очень сильны, и баварцы, постоянно конфликтовавшие с центральным правительством в Берлине, выступали за меньшую, а не за большую централизацию, требуя предоставления Баварии самостоятельности. На практике все так и выглядело. Указания из Берлина не имели на местах почти никакой силы. В перспективе Гитлер хотел прийти к власти не только в Баварии, но и во всем Рейхе, и придать этой власти характер диктатуры, необходимый, судя по его предыдущим высказываниям, сильному централизованному органу управления, способному покончить с полуавтономией земель, которые во времена Веймарской республики и империи Гогенцоллернов имели собственные парламенты и правительства. Одним из первых демаршей Гитлера после прихода к власти 30 января 1933 года явилась незамедлительная реализация вышеупомянутого положения программы партии, замеченного и всерьез воспринятого в свое время немногими. И никто уже не смог обвинить Гитлера в том, что он заранее не поставил об этом в известность общественность. Зажигательных речей, а также радикальной программы, при всей их важности для партии, делавшей свои первые шаги, было бы недостаточно, чтобы привлечь внимание и обеспечить поддержку широких масс. Поэтому Гитлер направил усилия на достижение большего, гораздо большего. Именно тогда начали проявляться его незаурядные способности. Он считал, что массам нужны не только идеи, несколько простых идей, которые можно внушать им постоянно, но и символы, которые всколыхнули бы их веру. Нарядность и красочность должны были привлечь массы, как и акты насилия и террора, которые в случае успешной реализации способствовали бы пополнению партийных рядов. Разве не сила всегда импонировала немцам и вселяли в них уверенность в своем превосходстве над слабыми? В Вене Гитлера привлекал, по его собственному выражению, постыдный внутренний и физический страх, который использовали, по его мнению, социал-демократы в борьбе со своими политическими противниками. Теперь этим страхом он решил воспользоваться для укрепления позиций собственной партии. Поначалу на митинги приглашали бывших военных, чтобы они следили за порядком и в случае необходимости выставляли крикунов за дверь. Летом 1920 года, вскоре после того, как к названию «Рабочая партия Германии» добавили «Национал-социалистическая», и она стала именоваться «Национал-социалистическая рабочая партия Германии», сокращенно НСДАП, Гитлер сколотил из числа отъявленных головорезов и ветеранов войны группы порядка, которые возглавил часовщик Эмиль Моррис, в прошлом судимый. Чтобы избежать репрессий со стороны берлинского правительства, группы какое-то время скрывали свою деятельность под вывеской гимнастической спортивной секции партии. 5 марта 1921 года они официально были переименованы в штурмовые отряды. Штурмовиков, одетых в коричневую униформу, набирали в основном из числа преступных элементов добровольческого корпуса. Командование штурмовыми отрядами верили Иоганну Ульриху Клинцеху, подручному пресловутому капитана Эрхарта, который привлекался по делу об убийстве Эрцбергера и лишь недавно был освобожден из тюрьмы. Эти отъявленные негодяи в униформе, недовольствуясь поддержанием порядка на митингах нацистской партии, начали разгонять митинги, организуемые другими партиями. Однажды в 1921 году штурмовики, возглавляемые Гитлером, пришли на митинг, где должен был выступать баварский федералист по фамилии Байерштедт, и избили его. По приговору суда Гитлер провел месяц в заключении. Выйдя из тюрьмы, он предстал перед согражданами в ореоле мученика, пострадавшего за общее дело, и приобретя еще большую популярность. Прекрасно хвастался Гитлер перед полицейскими. Мы добились того, чего хотели. Балерштедт так и не получил слова. За несколько месяцев до случившегося Гитлер, выступая в одной из аудиторий, сказал: «Национал-социалистическое движение будет и впредь безжалостно пресекать в случае необходимости силой попытки провести митинги или выступления, которые могут неблагоприятно повлиять на сознание наших соотечественников». Летом 1920 года Гитлер, в прошлом неудавшийся художник, а теперь набирающий силу пропагандист, выдвинул идею, которую можно назвать гениальной. По его мнению, партии не хватало эмблемы, флага, символа, то есть того, что четко отражало бы цели новой организации и завладело воображением масс. Массам, считал Гитлер, нужно некое развивающееся знамя, чтобы, устремляясь за ним, сражаться под его сенью. После длительных раздумий и бесчисленных прикидок он остановил свой выбор на флаге красного цвета с белым кругом посередине, на фоне которого была вытеснена черная свастика. Кресту с загнутыми под прямым углом концами, заимствованного из древности, суждено было стать устрашающим символом нацистской партии и в конечном счете нацистской Германии. Каким образом у него возникла идея использовать данный символ для флага и для эмблемы партии, Гитлер обходит в Майн Кампф молчанием. Крест с загнутыми концами — явление не новое. Он встречается с момента появления человека на земле. Его изображение находили во время раскопок на развалинах Трои, Египта, Китая. Я лично видел его в древних индуистских и буддийских храмах. В период новой истории символ служил официальной эмблемой таких прибалтийских государств, как Эстония и Финляндия, где встречался немцам, воевавшим в добровольческом корпусе в 1918-1919 годах. Крест изображался и на железных касках бойцов бригады Эрхарта, вошедших в Берлин во время Каповского путча в 1920 году. Не подлежит сомнению, что Гитлер встречал его в Австрии на эмблемах некоторых антисемитских партий и на касках солдат бригады Эрхарта, вступивших в Мюнхен. Примечание автора. Этот перечень легко продолжить. На банкнотах Временного правительства России, на обложке поэтического сборника Константина Бальмонта. Гитлер отмечал, что среди многочисленных проектов, предложенных ему членами партии, практически везде присутствовала свастика. А некий зубной врач из Штернберга представил эскиз флага, который был весьма недурен и довольно близок к моему собственному. Что касается цвета флага, то Гитлер, естественно, отверг черный с красным и с золотым, символизирующий независимость Веймарскую республику. Он отклонил также предложение об использовании старого имперского флага, где сочетались красные, белые и черные цвета. Но само цветовое сочетание Гитлеру нравилось. Не только потому, что это была самая лучшая из существующих гармоний, но и потому, что это были цвета Германии, за которую он воевал. Однако необходимы были какие-то изменения, поэтому и появилась свастика. Гитлер упивался своим уникальным творением, в Майн Кампф он провозглашал. Это был настоящий символ. Красный цвет олицетворял социальную идею движения, белый – националистическую. Свастика – цель борьбы за победу арийской расы. Вскоре штурмовики и члены партии стали носить на рукаве повязку с изображением свастики. Через 2 года появилось знамя нацистской партии, которое несли во время публичных шествий и которое украшало трибуны во время массовых митингов. Эмблема, заимствованная у древних римлян, состояла из черной металлической свастики, обрамленной серебряным венком, над которым возвышался орел, а внизу фигурировало сокращенное название партии – НСДДП. На металлической прямоугольной основе, украшенной бахромой и кистями, и флаг со свастикой, на котором красовался лозунг «Германия, пробудись». Эти символы, возможно, и не принадлежали к атрибутам высокого искусства, однако отменно служили целям пропаганды. Нацисты имели теперь символ, которого не было ни у одной партии. Крест с загнутыми прямоугольными концами, похоже, сам по себе обладал некой мистической силой. Он как бы побуждал действовать мелкую буржуазию, еще недавно пребывавшую в неуверенности и неопределенности. Мелкая буржуазия начала сплачиваться под знаменем этой партии.